При этом Ориген весьма резко отличал христианское учение от оккультных откровений, поясняя слова апостола о том, что христианам открыта премудрость не князей века сего, которую никто из князей века сего не уразумел. Первое послание Коринфянам. Глава 2, стихи с 6 по 8. Ориген говорит: «Я считаю необходимым сказать, что такое мудрость мира сего, и что такое премудрость князей мира сего». К первому относятся риторика, грамматика, геометрия, музыка, медицина. Под премудростью же князей мира сего мы разумеем, например, египетскую так называемую тайную и сокровенную философию, астрологию халдеев и индийцев, обещающих высшие знания, а также многоразличные и разнообразные мнения греков о божестве. Когда эти духовные силы увидели Господа и Спасителя, обещающего и проповедующего, что Он пришел в этот мир разрушить все догматы, ложно носившие имя знания, гнозиса, то, не зная, кто скрывался в нем, они тотчас начали строить ему козни. «Предсташа царя, земстии и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа его». Псалом 2, стих 2. Понимаете замыслы их против Сына Божия, апостол говорит: «Премудрость глаголем не князей века сего». О началах. Ориген знает церковное предание, неоднократно приводит церковный символ веры и настаивает на том, что его необходимо признавать. О своих же построениях он неизменно говорит как о догадках, которые приемлемы лишь в той мере, в какой они помогают принятию и раскрытию апостольской и церковной веры. Ориген начинает книгу о началах с изложения этой веры и кончает тем, что адресует читателя к ней. О том же, что мы сказали, или о прочем, что из того следует, должно мыслить согласно с тем образцом, который мы изложили выше. О началах. Очевидно, что сам Ориген отличал апостольское предание от своих довольно произвольных толкований его и не выдавал свои догадки за общецерковное убеждение. Впрочем, сам читатель пусть тщательно обсудит и исследует то, что сказали мы относительно обращения ума в душу и прочее, что, по-видимому, относится к этому вопросу. А мы, со своей стороны, высказали это не в качестве догматов, но в виде рассуждения и изысканий. О началах. Мы скорее предложили читателю мысли для обсуждения, нежели дали положительное и определенное учение. О началах. Мы говорим об этих предметах с большим страхом и осторожностью, и более исследуем и рассуждаем, чем утверждаем что-нибудь наверное и определенно. Выше мы указали уже, о чем нужно давать ясные определения. Догматы манифеста. Это, думаю, мы и выполнили, говоря о Троице. Теперь же, по мере возможности, мы будем упражняться скорее в рассуждении, чем в определении. О началах. Мы видели также, что и Руфин, и Евсевий, и Иероним, по-разному оценивая Оригена, согласны в том, что Ориген никогда не настаивал на идее метампсихоза. Но почему же Ориген, знающий церковное предание, все же позволял себе отступать от него? Только ли потому, что он был слишком очарован греческой философией? Нет. Мы видели, что перед нами человек не такого склада. И мы видели, что этот человек выше всего ставящий возможность проповеди Евангелия, не из церковного предания, но из языческой философии, Ориген неосторожно пронес в свою апологию христианства нехристианскую идею реинкарнации. Высказывая ее, он не выдал эзотерическую тайну христианства. Напротив, публично, экзотерически вывесив ее на вратах церковной школы, он хотел привлечь язычников знакомой им философской идеей. Вина Оригена лишь в том, что он слишком поспешно переодел в христианские одежды привычные для его слушателей сюжеты платонической мысли, как раз не выразив тем самым церковного предания, а исказив его. Ориген пытается Платона совместить с христианством, но разве это довод в пользу того, что в самом дооригеновском христианстве были идеи метампсихоза? И если очевидно, что система Оригена складывается из двух источников, христианского и языческо-философского, на каком же основании надо утверждать, что именно языческую идею переселения душ Ориген заимствовал из христианства? И если сам Ориген говорит о том, что доктрина реинкарнации заимствована из языческого источника, на каком же основании можно утверждать, что Ориген заимствовал ее из христианского предания? Впрочем, как показало исследование Дориваля, идея перехода душ в тела животных уже не была ценима в эпоху Оригена, вина которого лишь в том, что он слишком красиво представил тезис душепереселения, которую его противники поторопились запомнить, не заметив осуждения этой доктрины нашим авторам. Книга Оригена о началах адресована именно светским интеллектуалам. В этих кругах идея душепереселения хорошо известна, освещена авторитетом уважаемых имен и представляет хорошо знакомый предмет для интеллектуальных игр. Зато идею воскресения во плоти люди, воспитанные в традициях греческой философии, слушать не хотели. Уже апостолу Павлу пришлось столкнуться с этой реакцией в Афинском Ареопаге. Деяния апостолов, глава 17, стих 32. Мы видим, что Ориген заигрывает с идеей метампсихоза в книге о началах, адресованной светским людям, и яростно опровергает ее, когда пишет для христиан толкование написания, и когда речь доходит до прямой и откровенной конфронтации с язычеством против Цельса. И Евсевий, и Иероним говорят, что Ориген затрагивает тему реинкарнации в миссионерских целях, чтобы язычникам не показалось, что христиане не способны к рассмотрению тех вопросов, что более всего волновали интеллектуальные круги тогдашней Александрии.